Хуйня, у тебя телефон такой старый. Вообще. Алло. Вообще. Руслан. Да. Пидор вонючий, блядь. Да. Чего орёшь-то? Руслан. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? А кто это? А кто это? Картавый. Ах, Картавый. Здорово. Что тебе надо от старухи? Да поговорить. А чё? Да о разном. Так. А? О разном. О чём о разном-то? Ну, о чем со старухой можно говорить? Нас тут трое картавеньких. А? Да. Нас тут трое картавеньких. Да. Страшно? А? Чего? Страшно? Боитесь нас? Вас боюсь. Да. А я не в лесу уроу. 0-2 мы могу набрать. Вчера 15 милиционеров приезжали. Валентина Петровна, зачем же ко мне вызывать-то? 218-ю. Что? Зачем 218-ю это вызывать? Это не я вызвал, 26-й вызвал. Зачем? А у тебя в гостях, толстая, что ли? А? Чего? Толстая у тебя? У тебя в гостях толстая? Да, в гостях. Толстая? Нет, тонкая. Это ваша дочка? Да. Она считает меня внуком Ленина. Она сказала, что я внук Ленина. Да. Так что бойтесь меня. У меня большие связи.